Через 3 месяца я изменю систему. Поменяю совсем немного режим власти и раздроблю его на несколько групп, рисую большой круг, внутри которого написал слово «Хокаге» и соединяющими линиями указал около 5 небольших прямоугольников, в которых были указаны стандартные часто задаваемые вопросы, которые идут непосредственно Хокаге. После, когда данная сфера деятельности будет успешно внедрена, я просто уйду с поста. Уйдешь, как ты себе это можешь представить? Хокаге не может просто так отказаться от своего звания, знаешь ли. Поправил очки, как самое настоящее зубрило. Хокаге может быть переизбран только при условии, если он физически не способен выполнять свои обязанности. Тут она скорее всего намекает на тот момент, когда у Цунаде во время нападения Пейна была короткая кома и Данзо временно стал Хокаге, либо из-за своей смерти. Знаю это и сделаю все в лучшем виде. Не волнуйся, умирать я не собираюсь. Идея неплохая, но вот ее реализация. Тебе нужно будет отобрать доверенных людей для этого. Знаю. Поэтому, пока я занимаюсь тут рутинной работой, я буду искать их. В теории, если все пройдет как надо, на мне останется лишь только управление этими людьми и всякого рода встречи. Это все ради твоего отца. Да, долго терпел такой его образ жизни и теперь, когда я на его месте, я просто задействую все свое стремление поменять эти устои. Отец просто не желал менять свое положение из-за того, что считал правильным следовать старым устоям и традициям. Мир меняется, и наша деревня тоже должна измениться в лучшую сторону. Нельзя, чтобы люди зависели лишь от одного героя, который также по совместительству является человеком, у которого есть семья и любовь. Резко встал, облокотившись руками о стол. Теперь я поняла, прости, что не замечала этого раньше. Мне всегда казалось, что это великая честь и награда для шиноби стать Хокаге. Это также и проклятие, которое обязует тебя жить ради нее, игнорируя тот факт, что Хокаге также и человек. Я рад, что ты поняла. Кое-кто не очень умный, сколько бы раз я это ни говорил, он не мог этого понять, и ему было все равно. Что ж, вот он, мой гениальный план. Некоторые его детали я поведать, к сожалению, не смогу из-за того, что он пока еще находится на стадии разработки, и все, что я показал тебе до этого на этой бумажке, его самая простая вариация. Разговаривать, в общем-то, было не о чем. Была какая-то странная атмосфера неловкости и скованности. Может, это все потому, что я изменился, или лучше сказать, мы изменились, я не знаю. Как бы то ни было, мне нужно подготовиться к встрече с Хокаге. Условие встречи состояло в том, что на нем будут присутствовать все предыдущие Хокаге своих деревень, как бы это сказать, ситуация с нашей деревней выходила несколько неловко. Учитывая то, что я Хокаге, который был не признан деревней, но был признан самым дайми и законом. Ладно, все это мелочи. Если все они будут считать это не смешной шуткой, то я постараюсь перенаправить их внимание на более приоритетную проблему. Что ж, думаю, стоит немного оторваться от работы, а то скоро мозги совсем расплавятся от этой рутинной скучной работы. В том самом скрытом тайнике Хокаге также присутствовала та самая знаменитая трубка третьего. Я еще ни разу не курил в этом мире и не планирую постоянно курить, но побаловаться все же немного стоит. Лишь бы у кого-то не взбрело в голову из близких сейчас зайти в кабинет, иначе. Боруто, я подумала, что ты немного устал на своем рабочем месте, и приготовила. Чуть прикрыв глаза, проговорила мать, зайдя с небольшой прямоугольной коробочкой, обернутой в синюю ткань. Каково же было ее удивление, когда она застала меня в такой позе. Я сижу себе на кресле Хокаге, запрокинув ноги крестом на столе, и спокойно себе потягиваю трубку прекрасного табака, выпуская белую тучку дыма. Ее удивление медленно начало перерастать в угрожающее выражение с активированным дадзюцу. Как бы я сейчас не пытался оправдаться, битым мне все равно быть, так рада, что у меня родился такой сообразительный сын, мне было бы лестно слышать такие слова от тебя, если бы не эта угрожающая фиолетовая аура смерти, которую ты постоянно источаешь. Один смачный удар ребром ладони в лоб спустя, больно потираю лоб от удара и тихо вздыхаю. Мать все еще дуется рядом, сидя на кресле, скрестив руки на груди. Не буду придумывать глупости и скажу как есть. Решил немного отдохнуть. Обещаю больше не курить в кабинете. Сверкающий взгляд Бейкугана как будто пытается вывернуть меня наизнанку. Ладно, никогда не буду курить. Довольно, вот так то, важно вздернула нос к потолку. Ох уж эти матери, во всем и всегда хотят контролировать своих детей, и неважно, сколько им лет, лишь бы не слишком сильно я ее разбаловал, иначе даже спустя десятки лет я так и останусь для нее маленьким Боруто. Приняв столь щедрый дар, как домашнюю готовку от своей матери, выполненный в стиле бента, я с удовольствием все уплетал за обе щеки. Поблагодарив за пищу, я на прощание в шутку сказал матери, чтобы из-за длительного отпуска моего отца у нас в семье как бы случайно не появился еще один спиногрыз. Вроде пошутил, но Хината эту шутку восприняла как-то уж больно серьезно, судя по ее покрасневшим щекам и косому взгляду. «Ты, хотел бы, ну, и как мне ответить ей после этого? Ладно, скажу как есть. Дело вовсе не в том, хочу я или нет, чтобы у меня появился в семье миленький братик или сестренка. Все дело в собственном желании и твоих чувствах, даже не так, в ваших чувствах. Поэтому не считай меня препятствием или, того хуже, катализатором, который решил поспособствовать твоему желанию сделать или не сделать нового ребенка. Все же ты действительно очень быстро вырос, Боруто, я, просто тогда это выглядело так просто, но сейчас, что изменилось сейчас? Ничего не изменилось. Скорее, может, это вы изменились, слегка мягко улыбаюсь, поправляю локон ее волосы и заправляю его за ухо. Мне нужно подумать, верно, перед этим лучше действительно хорошенько подумать. Провожаю взглядом мать, которая немного задумчиво уходила, закрывая за собой дверь. Взглянув на часы на стене, я понял, что на собрании вскоре будут подтягиваться все Каге. Удивление среди Каге было немалое, когда они узнали о том, кто на текущий момент находится на посту Хокаге. Хотя большинство из них и были осведомлены о текущем политическом положении деревни, кое-кто воспринял это как злую шутку. Это шутка, это должна быть шутка. Как я и думал, бывший Райкаге вставит свое самое что ни на есть прямое мнение на смещение власти в Конохе. Вы так просто позволили какому-то мальчишке занять свое место. О чем ты думал, седьмой? Отец немного неуверенно засмеялся рядом, почесав затылок. Его обычный жест того, что он чувствует себя несколько неуверенно в текущем положении. Все правила и традиции были соблюдены. Вам предоставить запись нашего поединка, никто из нас не сдерживался. Да, а со стороны это может показаться, что твой отец специально поддался в бою, чтобы переложить ответственность. Ведь какой отец будет сражаться насмерть за звание Хокаге? Все так же недовольно хмыкнул бывший Райкаге. Вы можете предполагать и говорить вслух все, что угодно, а сама, может, я могу как-то доказать вам то, что на своем месте я сижу не за красивое лицо, а немного рассмеялся от моей наглости. Ха-ха, хорошо, если ты действительно Хокаге и способен удержать деревню в своих руках, тебе нужно, по крайней мере, иметь сильные руки для этого. Как насчет армрестлинга? Надменная снисходительная насмешка на устах, Цунади недовольно нахмурилась и, спокойно подойдя ко мне, тихо прошептала: «Используй все, что у тебя есть. Этот наглый старик не будет сдерживаться. Да, я, кажется, помню, что он однажды чуть не проиграл в армрестлинге Цунади, но, использовав покров молнии, смог ее победить. Хорошо, начнем прямо здесь и сейчас. Да, у нас нет особо много времени, чтобы уделять его такой мелочи». Снесли с местного стола все ненужные вещи и приготовились к испытанию. Цунади решила выступить судьей и держала наши сжатые кулаки. «Заранее скажу, что не стану сдерживаться, как, собственно, и я. Видимо, для него это обычный способ развеяться и избавиться от скуки, судя по его радостному выражению». Цунади убрала свою ладонь, и бывший Райкаге за доли секунды покрылся пленкой тока, когда, как я вместе с Кэей и элементом тьмы, началось довольно недолгое противостояние. Райкаге действительно имел неплохую силу, но он не мог соперничать с тремя смешанными силами слишком долго. Финиш испытания был громким и разрушительным, словно толчок от землетрясения. Стол был пробит и развален на части, и наши руки даже пробили пол, образовав там лишнюю дыру. ХМПФ, похоже, ты действительно сильный, и это главное. Теперь, когда все мелочи были улажены, мы быстро решили перейти к главному. Предоставил каждому из присутствующих снимки с теми самыми Ацуцуки, которые напали на Коноху и которые были удачно зафиксированы нашими камерами наблюдения по периметру арены участников. Рассказал как можно подробнее об их способностях, возможностях и возможных целях. К сожалению, если мои предположения верны, они были не единственными из своего клана и, возможно, их гораздо больше. С чего такие предположения? Вставил свое слово Гаара. Из отчета о нападении на киллера Би. Они были посланы кем-то. Они были разведывательным отрядом, искали следы Кагуи, которая посмела предать их. Обычно, в разведку отправляют наиболее слабых представителей клана, специализирующихся на скрытности и анализе местности. Мамашики не слишком был похож на разведчика, скорее боевик, который выступал неким лидером своего маленького отряда. Меня немного беспокоит, что если Мамашики был среди них слабейшим, то кто же у них сильнейший? Ты боишься, восьмой, любит же этот бывший Райкаге меня немного раздражать своими комментариями. За себя, нет, а вот за местных жителей, еще как. Обычные люди для них сродни насекомым. Щелкнут пальцами, и они умрут за одно мгновение. Если бы у нас была возможность как-то провести с ними контакт без акта насилия, только это, скорее всего, не выйдет, так как вы уже убили двух их представителей, и третий на снимке ушел, и, скорее всего, доложит о провале операции. Это еще одна причина, по которой им стоит прислушаться к нашему мнению. Виски немного отдало болью, а взгляд упал на ту самую татуировку на своей ладони. Если они придут и не будут настроены на дипломатию, нам придется всех их убить. Это единственный выход. Восьмой. Похоже, я немного ушел в себя. Да-да, каковы будут ваши дальнейшие действия? Задал вопрос Гаара. На текущий момент единственный, кто в полной мере может свободно передвигаться между потусторонними пространствами, это Саски Учиха, и пока он не найдет пространство, в котором обитает их клан, мы будем ожидать от него информацию. Ты слишком много ожидаешь от этого Учихи. Что, если после того, как он их найдет, те не захотят его так просто отпускать, убьют его или сделают из него своего узника? Саски не слаб и уж точно не глуп, чтобы сражаться с превосходящим по численности противником, немного зло добавил Наруто. Именно он первый и оповестил нас об Отсуцуки, с которыми он лично встретился. Что ж, у кого-то еще есть вопросы? Тишина была мне ответом. Тогда на этом можно закончить наше собрание. Первый месяц был удачно пройден. Под моим руководством никто как будто и не заметил изменений в своей жизни. Я постоянно кружился в офисе как белка в колесе и чувствовал, как медленно, но верно начинаю морально выдыхаться от такого утомительного графика. Необходимых людей я нашел и начал поочередно ознакомливать их с будущими перспективами и их обязанностями. Всего было 10 подходящих людей, по двое на каждую из сфер деятельности. Дал им испытательный срок на 1 месяц и предоставил им будущие перспективы с их стабильной заработной платой. Это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Понимаю, о чем вы, Тимура-сан, ответил я брюнетке в прямоугольных очках и офисной одежде, что являлась бывшим работником банка, а теперь по совместительству мой будущий финансовый директор. Но и вы тоже должны понять, что это огромный рискованный шаг с моей стороны на светлое будущее деревни. Я всецело доверяю вам, это именно в этом мой огромный риск. Если кто-то из вас допустит ошибку, виноватым будете выступать не вы, а я. Именно поэтому этот месяц я настоятельно рекомендую, если у кого-то из вас возникнут трудности или сложности в работе, не стесняйтесь и обращайтесь ко мне. Вы знаете, где меня найти. Я помогу вам всем, чем смогу. И да, я не полностью им доверял. Я решил в отместку за отпуск Шикамару прибавить ему несколько часов работы, чтобы тот проверял успехи моих новичков. Теперь они будут выступать от моего имени, будут моими глазами и ушами. Думаю, скоро мне нужно будет подготовиться к получению кучи писем с недовольствами и жалобами на моих работников, ибо так дела не делаются. Никто нас не предупреждал об изменении, и так далее и тому подобное. Еще бы я стал оповещать вас об этом, вы бы настоящий бунт устроили. Заканчивал с последними штрихами, распределял выходные и отпуска своих работников. Осталось распределить документы, поставить печати. Так ты уже начал свой план, да? С усмешкой спросила Цунаде. Поправил небольшую стопку документов и отложил в сторону. Да, осталось морально подготовить себя к выслушиванию жалоб и недовольств, отвел взгляд в сторону и немного поджал губы. Простите за тот раз, я действительно не хотел, чтобы так вышло. Это было неожиданно и немного подло с твоей стороны, но я сделаю тебе поблажку на твой небольшой возраст. Чуть повернувшись боком, скрестила руки на груди. В конце концов, ты бы совершил большую ошибку, если бы я тебя не остановила. Мне кажется, она сама того не осознавая, говорила мысли вслух, слишком уж задумчивое выражение лица было у нее прямо сейчас. То есть, после того раза она действительно думала о нас, в таком ключе, КХМ, даже не знаю, что сказать. Хотя что-то мне подсказывает, что сейчас лучше ничего не говорить и сделать вид, что я ничего не слышал. Я должен признаться себе в том, что мне нравилось Цунаде чуть больше, чем в сексуальном плане. Это как двухсторонняя монета. С одной стороны, опыт и выдержка, словно от редкого вина, которое с возрастом становится лишь все лучше, а с другой, этот возраст и время постепенно выбивают из человека дух и вводят в состояние живого трупа. Кто знает, может, я действительно могу позволить себе сделать кого-то счастливым только из-за того, что данный человек так сильно не желает быть счастливой. Это как в математике. Люди, которые негативно настроены на близкие отношения, порой чаще притягивают тех, кто их желает завести. Может, это и прозвучит безумно глупо, но несмотря на все существующие физические и моральные преграды между нами, я должен признать, что неимоверно уважаю вас, как какой-то принц из старой оперы, присел на одно колено и поцеловал ее ладонь, порой даже чуть больше, чем должен. Ты с ума сошел, ох, вот, это невероятная смесь шока и смущения. Жаль, запечатлеть это на рамку нельзя, хотя так даже лучше. Никто, кроме меня, не будет помнить, знать об этом. Вопросительный знак. Наверное, глупо. Да, я ведь всего лишь глупый мальчишка, что возомнил невесть, что в ваших глазах, верно. Как жаль, что я уже сразу отвергнут. Неуверенно чуть смеюсь себе под нос и чешу затылок. Цунаде хочет что-то мне сказать, но со рта слетают лишь непонятные звуки. Похоже, кто-то просто не может подобрать слова, чтобы описать свои мысли. В итоге она не выдержала и просто с грохотом закрыла за собой дверь в моем кабинете. Даже отсюда слышу, как громко она убегает. Думаю, в следующей книге написать драму, где герой изо всех сил старался соблазнить девушку, но, увы, провалился. Думаю, те, кому не повезло в любви, оценят. Мягко сажусь в кресло и, развернувшись к окну, подставил под подбородок кулак. Да, думаю, действительно оценит. На второй месяц, как я и предполагал, меня буквально засыпали, нет, не типичными документами, а жалобами о текущем изменении в управленческой системе деревни. Кто-то даже собирал подписи с петицией о моем смещении. Ага-ага, конечно, здесь не демократия, и таким простым способом вы от меня не избавитесь. В кабинет, даже с учетом наличия охраны, пытались вломиться некоторые особо буйные субъекты, требующие объяснений. Хокаге, именно таким образом вы будете жить, хотите вы этого или нет. Если что-то не нравится, можете проваливать. Я никого здесь насильно не держу. Люди, с которыми вы контактируете, действуют от моего имени, и если для вас это ничего не значит, то и ваши жалобы для меня ровным счетом ничего не значат. Коротко и ясно изложил я им текущую ситуацию. На одном из таких не самых удачных времен правления ко мне вошла Тимура-сан, которая выявила странную аномалию при расчете сбережений. По своей сути, со стороны, если не думать и хорошенько не приглядеться, можно ничего и не заметить в документах по поставке медикаментов и продовольствия в деревню. Везде стоят подписи об удачной доставке и галочки о расчете средств за месяц. Только вот деньги все равно куда-то утекают. Конечно, небольшой процент, но уходят они на какую-то хрень, которую кто-то удачно согласовывает с другими. То есть это не просто какие-то тупые мошенники. Это мошенники, которые посмели воспользоваться неопытностью предыдущего Хокаге и прямо перед его носом забирали нехилый такой маленький процент себе в карман. Меня просто одолевала ярость и злость на этих ублюдков. Прошелся по строчке имен, которые фигурировали в этом деле. Волк, змея, собака. Рявкнул я командным голосом. В комнате тут же появились в небольшом облачке дыма трое анбу. Быстро доставить сюда Такеру Самару, Баки Такахаси и Минами. Если будут отказываться, применить силу. Есть. Простите, Тимура-сан, что вам пришлось увидеть меня в таком нелицеприятном свете. Я вас не напугал? Нет, отвела взгляд, поправив очки. Вижу, как ты пытаешься скрыть свою дрожь. Видимо, неосознанно выпустил ки. Очень признателен вам за вашу работу. Вы действительно сейчас помогли деревне избавиться от очень неприятных паразитов. Да, это самое подходящее слово, которое могло их описать. Даже готов вам увеличить ваш месячный оклад. Не стоит. Я, как и вы, стремлюсь к процветанию деревни. Нет, так дело не пойдет. Я не могу просто закрыть на это глаза и сделать вид, что вашей заслуги здесь нет. Давайте тогда таким образом поступим. Если у вас найдется какое-то желание к Хокаге, я его несомненно исполню. Даю слово. Благодарю, чуть мягко улыбнувшись, поклонилась. могу идти, да, еще раз благодарю вас. Осталось морально вынести мозг этим паразитам и отправить их за решетку. Главное собрать все доказательства и, в крайнем случае, если не признаются, отправлю к мозговикам из клана Иманака. За это время Цунади ни разу не приходила, даже обидно немного. Что ж, осталось совсем немного, прежде чем мой план будет завершен, а до тех пор нужно лишь просто стабилизировать текущую ситуацию. Предстоит еще много работы. Глава 25. Все. Дело сделано. Люди в деревне наконец привыкли к нестандартному подходу моей работы. По своей идее они приняли то, что теперь не во всем Хокаге главный, и теперь я с чистой душой мог приходить домой, не опасаясь того, что мне придется разгребать еще одну лишнюю кучу документов. Ты все-таки сделал это, хех. Немного неловко почесал затылок отец, когда мы за общим столом принимали ужин. Внемли моему величию и, быть может, когда-нибудь ты научишься быть таким, как я. Да-да, Барута сама. Я непременно возьму у вас пару уроков хорошего хокаге. Так, с ответственной частью в деревне разобрались. Осталось добавить пятницу без нижнего белья и... На голову мягко опустилась железная ложка моей матери. Ладно, раз в месяц, перед носом угрожающе показалась та самая ложка. Раз, в год. В этот раз уже лицо матери угрожающе уставилось на меня, почти вплотную приблизившись ко мне с активированным бейкуганом. Да шучу я, ха-ха-ха, уже и пошутить нельзя. Неуверенно снова засмеялся, почесав затылок. Мать молча вернулась к плите. Что ж, раз мой план прошел успешно, я просто обязан перейти к завершающему этапу моего грандиозного плана. В стиле злобного доктора сложил руки домиком перед собой. Даже боюсь спрашивать, отшутился отец. Вот и не спрашивай, даже под пытками не скажу. Он слишком важен для меня. Ужин завершен, и прежде, чем со спокойной душой отправиться бездельничать, я решил напоследок заскочить в резиденцию. Требовалось проверить работу некоторых своих сотрудников, которые так же, как и я, имеют ночной график. Некоторые вполне хорошо чувствовали себя в текущем положении, и им очень нравилось то, чем они занимаются. Не без внушительного денежного оклада, конечно же, у некоторых были сложности, но, приводя некоторые альтернативы и варианты событий, проблема быстро решалась. Видеть, как они растут и открывают для себя нечто новое, было приятно, будто я старше их всех вместе взятых. Решил переложить часть своей работы на обычных людей, не слишком ли это безответственно, Хокаге сама, и не заметил, как у двери появилась Цунади. Она стояла боком и с усмешкой прокомментировала мою ситуацию. С одной стороны, вы правы, но с другой, я дарую такое право никому попало, а очень хорошим и ответственным людям. Один, кстати, очень сильно помог мне отправить одну неприятную троицу за решетку. Да, я читала новости. Тогда вы знаете, что я хочу сказать. Дать людям шанс решать за себя, а что, если кто-то из твоих людей ошибется, и эта ошибка станет критичной для деревни. Ты единственный, кто будет в этом виноват. Люди не машины, и им свойственно ошибаться. Если кто-то из них ошибется, я упаду на колени перед теми людьми, которые пострадали от них, и признаю свою ошибку. И конечно же я дам еще один шанс тому, кто допустил ошибку. Не слишком ли щедро? Отнюдь. Я знаю каждого из 10 нанятых людей почти так же, как свою сестру. Знаю их мотивации, цели и желания. Одного этого мне достаточно, чтобы манипулировать ими и создавать им самые наилучшие условия. Звучит очень страшно. Я имею в виду ту часть про манипуляцию. Увы, в политике побеждает тот, кто лучше умеет понимать ситуацию и подстраивать ее под себя. Хм, что-то не так, Цунади сама. Может быть, я вас удивил, может быть, я вас тогда сильно смутил. Не неси чепухи, бы очень хотел в это поверить, если бы вы сейчас не покраснели. Вах, это просто нечто. Как ты вообще это представляешь, чтобы ты и я? Честно, я представлял эту картину только во сне, где я и вы сливаемся в жарком поцелуе, где вы хватаете меня за край футболки, словно голодный зверь, и срываете в сторону мою шляпу Хокаге, будто это жест того, что вас не волнует мой ранг и мой возраст. А еще, хватит, я уже поняла, и слушать до конца твои глупые сны я не намерена. Я хочу услышать от тебя серьезное мнение. Хмм, ну... Придавать эти отношения огласке и говорить что-то о безграничной любви еще рано, как ни в чем не бывало, говорю себе под нос. Было бы просто немного здорово всего лишь развеяться. Чувства придут потом, и думать сейчас о чем-то серьезном пока не в моих планах. Все же, как вы и сказали, Я еще ребенок, развожу руки в стороны и пожимаю плечами. Тогда иди сюда и покажи мне, чего ты стоишь, прямо сейчас и прямо здесь, и что это значит. Мы на своего рода спарринге, меня был сложный период, во время которого я долго не давала никому притронуться к себе. До того момента я судорожно и нервно сглотнул слюну и неосознанно медленно отступал к окну, к запасному выходу, чтобы сбежать. Уж больно хищно выглядела она в этот момент, будто я разбудил в ней нечто давно забытое. Нечто, что никто в этом мире никогда не видел в ней. Устало вздохнув, я решил все же напоследок поставить барьер. На следующее утро я выглядел как выжатый лимон, полностью высушенный и бледный. Даже тогда, когда я был без сил, кое-кто, не имея представления о том, когда необходимо закончить, силой в позе амазонки в буквальном смысле насиловал на месте. Ну, если оценивать этот секс по 10-бальной шкале, я бы добавил еще 1-0 в конце, а еще это навело меня на мысль, что мне необходимо немного увеличить себе выносливость. Тот спарринг я с честью проиграл. Цунади же выглядела после этого, как сияющая статуя Девы Марии. Кто-то явно нашел способ сбросить лишнее напряжение и стресс. Вернемся же к моему изначальному плану. Чтобы избавиться от статуса Каге, требовалось лишить себя, как таковой, единственной причины, по которой меня посадили на этот пост, а именно, силы. Что же необходимо было сделать? Да, ничего особенного. Просто я решил прямо на статуе Хокаге направить свой элемент молнии прямо в очаг чакры. Нагрузка элемента будет достаточной для того, чтобы повредить его и превратить в калеку. Кая, давай. Было больно. Было охренеть, как больно. Источник моей чакры в буквальном смысле поплыл в моем теле, и прежде, чем я упал в бессознанку, я увидел стремительно приближающуюся фигуру отца. Очнулся я уже в больнице. Тело болело, и стоило сделать хоть какое-то движение, как я ощущал сотни иголок, впивающихся в мое тело. Каково его состояние? Задал вопрос Шикамару за дверью моей палаты. Его очаг сильно поврежден, а система циркуляции перенагружена. Даже с нашими технологиями и помощью Цунади сама его лечение все равно займет много времени. Сколько? Его тело удивительно стойкое и в то же время пластичное. Поэтому мы не можем дать даже приблизительное время его выздоровления. Так вот, что ты планировал, идиот, про себя проговорил он и уже вслух добавил. Что ж, похоже, Наруто придется вернуться на свой пост, ничего не поделаешь. План удался, и теперь осталось лишь выслушать кучу обвинений в свою сторону. Периодически я засыпал и просыпался все еще прикованный к кровати. Тело все еще не хотело слушаться. На следующий день пришла вся моя семья, которая принесли фрукты со всякими сладостями. Зачем ты это сделал? Один эксперимент прошел не совсем удачно. Ничего особенного. Вымученно чуть улыбаюсь и чувствую, как подступает комок к горлу. Слишком уж ужасное было выражение лица моей матери. Столько боли, столько доброты и жалости. Я не смог выдержать ее взгляда и решил смотреть в пол, придерживая ладонью сердца. Почему оно так сильно болит? Почему я все еще здесь? Почему я все еще слаб? Боруто, я снова потерял связь с внешним миром и не заметил, как моя правая рука стала черной, поглощенной черной пленкой. Что случилось? Отец был обеспокоен и явно чувствовал что-то во мне. Чувствовал, что во мне что-то изменилось. Ничего, все в порядке, снова улыбка. Отличный способ скрыть эмоции и намерения. Благо, пока они решили не лезть в мою душу. Не сейчас, когда я так слаб. Это был 7-й день моего лечения. Я очень сильно скучал и пытался развеять скуку карманной приставкой, но это мало помогало. Через некоторое время я почувствовал нечто странное. За дверью моей палаты послышалась какая-то возня и два тупых удара. Звук падения, будто упал большой мешок, но предчувствие подсказывало, что кто-то вырубил моих охранников. Достал из тумбочки, на всякий случай, скальпель и судорожно держал его под одеялом. Дверь медленно, со скрипом открылась, и внутрь вошла фигура, окутанная в темный плащ с капюшоном. Помимо этого, из особенностей во внешности можно было заприметить некий темный доспех, повторяющий контуры ее тела, а также внушительную грудь. «Как же давно я не видела тебя таким!» Она сняла капюшон, и я просто потерял дар речи. «Сэ Цунади!» Лицо практически не изменилось, лишь стиль прически сильно поменялся. Длинная челка пшеничных волос закрывала левый глаз. На лбу уже нет той самой печати, что наводило на странные мысли. Лишь этот взгляд, который меня немного пугал. Он был усталый и глубокий. будто она пережила нечто страшное. Меня нет времени объяснять. Как ты, возможно, догадался, я из будущего, и для того, чтобы хоть как-то повлиять на него, мне необходимо забрать у тебя кое-что. Ее правую руку поглотила темная пленка, и в одном резком рывке она пробила этой рукой мою грудь и уже спустя секунду вытаскивает из груди темный пульсирующий шар. Не могу отобрать то, что стало частью твоей души, но могу отсрочить твое изменение. Она развернулась ко мне боком, левой рукой, металлическим протезом. Она набирала что-то и, краем глаза взглянув на меня, продолжила что-то дальше набирать. Что произойдет в будущем? Много всего. Плохого и хорошего, но в основном много плохого. А от Цуцуки, это лишь одна из меньших проблем, которые тебя ожидают. Ничего конкретного от меня не ожидай услышать, ибо я слишком опасаюсь будущих последствий моего присутствия здесь. Слышал об эффекте бабочки? Да, и все же, было бы гораздо легче, если бы здесь была Сарада, но несмотря на всю ее стальную выдержку, она бы скорее всего поддалась эмоциям и сделала бы ошибку, о которой она бы в будущем сильно пожалела. Все же она наш лидер. Лидер, так она стала Хокаге. Хокаге, нет, там, откуда я пришла, уже давно забыли о том, кто такие Хокаге. В конце концов, время не имеет значения для тех, кто познал бессмертие. Мой сын наверняка был бы рад увидеть тебя таким, не в смысле слабым и беспомощным, а светлым и сияющим, словно солнце. Прямо как Наруто, когда-то. Так позволь мне исправить все это. Ты не можешь остановить то, что уже началось. Так ты сказал мне однажды. Если я предупрежу о том, что произойдет, это лишь все усложнит, но не изменит итог. Мы всего лишь фигуры на шахматной доске для этих глупых богов. Чакра не имеет значения. Победит ли тьма или свет, не имеет значения. Потому как, если тьма победит, кругом будет тьма и ничего более, а если победит свет, то кругом будет свет и ничего более. Пустота, а потому мы лишь можем надеяться, что мы будем теми самыми маленькими мотыльками, что будут кружиться во тьме в поисках света. Ее лицо чуть сместилось в сторону окна, и я заметил ужасающий шрам в районе ее глаза, будто кто-то расковырял его чем-то острым. Ужасно. Прощай, наблюдатель за бездной. Закончив с настройкой своего устройства на своем протезе, Цунаде выпустила из него своего рода кольцо в иное измерение и, прежде чем зайти в него, напоследок сказала: «Тебе лучше дать этой Цунаде побольше хороших воспоминаний, ибо это единственное, что спасет ее от безумия. И тебе лучше покинуть свою деревню, чем раньше, тем лучше. Это единственное, что я могу сказать тебе». Войдя в свой портал, она исчезла, не оставив после себя и намека на существование. Все это выглядело очень странно и запутанно, и оставило лишь кучу вопросов. Боги, наблюдатель за бездной, очередная война и Ацуцуки – это лишь меньшая проблема для нас, Аркх. Что за чертовщина? Одно я знаю точно. Мне стоит прислушаться к словам будущей Цунаде и на время уйти из деревни. Пока буду путешествовать, буду одновременно изучать техники и становиться сильнее. Самым лучшим вариантом будет пойти с Саске, так как в случае, если он действительно наткнется на клана Ацуцуки, нам необходимо будет провести дипломатическое общение, как разумные взрослые люди. На крайний случай сбежим с помощью его пространственной техники. Только вот запросить разрешение на нечто подобное несколько сложно. Да и сам Саске явно не захочет брать с собой лишний груз, не захочет подвергать меня опасности и так далее. Я уже знаю, каким образом могу убедить его. Только моих родителей убедить будет намного сложнее. Эпилог. Ты идешь или как? Саске чуть поворачивает голову, поглядывая на меня из-за плеча, а я, немного мешкая, смотрю на эту подозрительную спираль портала. Ты хоть иногда знаешь, куда можешь попасть? Там же нифига не видно. Умею быстро подстраиваться под окружение. Если ты боишься, можешь остаться в деревне. Да, иду, иду. Шаги давались тяжело, и мое тело будто было сковано цепями моих близких. Я чувствовал их переживания за меня, чувствовал их доброту и желание помочь, но если для того, чтобы защитить их, я должен отдалиться от них, то так тому и быть. Я действительно люблю свою семью и эту деревню и несомненно защищу ее, чего бы мне это ни стоило. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом,